Глава 18. «Господи, Олли, как ты меня напугал!» Едва выйдя из театра, Джина отпрянула назад при виде фигуры Олли Хада, неожиданно выступившей из зловещего полумрака. Еще не совсем стемнело, но в опустившихся сумерках предметы утратили реальность и приобрели причудливые формы. «Что ты здесь делаешь? Ты ведь никогда не приближаешься к театру!» «Может быть, я искал тебя, Джина? А здесь тебя найти проще всего». В голосе Олли, который говорил негромко, слегка растягивая слова, не было слышно никаких полутонов, но все-таки Джина внутренне сжалась. «Я занимаюсь делом, которое мне нравится. Я люблю запах краски, стружки и вообще эту атмосферу». «Я знаю, для тебя это много значит. Как ты думаешь, Джина, как долго полиция будет разбираться с этим делом?» «Завтра будет дознание, а затем начнется следствие, которое продлится недели две. По крайней мере, так дал нам понять инспектор Карри». «Две недели», — задумчиво произнес Олли. «Ну, скажем, три. После этого мы свободны, и я возвращаюсь в Штаты». «Но я не могу вот так сорваться с места», — воскликнула Джина. «Разве можно оставить бабушку в таком положении? К тому же мы сейчас работаем над двумя новыми постановками». «Я не сказал «мы». Я возвращаюсь». Джина в изумлении уставилась на мужа. В полутьме он производил впечатление настоящего великана. Над нею спокойно возвышалась огромная фигура, в которой было, или ей так казалось, нечто угрожающее. «Значит, ты не хочешь, чтобы я ехала с тобой?» «Да нет, почему? Я этого не говорил». «То есть тебе все равно, поеду я с тобой или нет?» Она вдруг разозлилась. «Послушай, Джина, пора нам поговорить на чистоту. Поженившись, мы мало что знали друг о друге, о прошлом, о происхождении, о родственниках. Мы думали, это не имеет значения. Мы думали, значение имеет только то, что нам хорошо вместе. Это время прошло. Твои родственники обо мне невысокого мнения. Возможно, они правы, я не отвечаю их требованиям. Но если ты думаешь, что я собираюсь околачиваться здесь без дела или заниматься тем, чем занимаются в этом сумасшедшем доме все остальные, то глубоко ошибаешься. Я хочу жить в своей стране и делать то, что я хочу и могу делать. Мне всегда представлялось, что моя жена будет похожа на жен первопроходцев, которые были готовы терпеть лишения, подвергаться опасностям, применяться к непривычным условиям. Конечно, требовать от тебя подобное было бы слишком, но я считаю, либо так, либо никак. Видимо, я поспешил и откровенно навязался тебе. Если это так, тебе лучше избавиться от меня и начать новую жизнь. Ты должна решать сама. Если ты предпочитаешь одного из этих эстетов, дело твое, выбирать тебе. А я возвращаюсь домой». «По-моему, ты просто свинья», — сказала Джина. «Мне здесь очень нравится». «Правда? А вот мне нет. Тебе, наверное, и убийство нравится». Джина задохнулась от возмущения. «Как ты можешь так говорить? Я очень любила дядю Кристиана. К тому же кто-то спокойно травил бабушку на протяжении месяцев. Это ужасно!» «Я сказал тебе, мне не по душе то, что здесь происходит, и поэтому я уезжаю». «Если тебе позволят. Ты что, не понимаешь, что тебя могут арестовать по обвинению в убийстве Кристиана? Мне не нравится, как инспектор Карри смотрит на тебя, будто кот, наблюдающий за мышью, готовый прыгнуть и вцепиться в нее своими когтистыми лапами. Только потому, что ты выходил из большого зала, чтобы заменить пробки, а еще потому, что ты не англичанин. Я уверена, они постараются повесить убийство на тебя. Для этого им понадобятся доказательства». «Я боюсь за тебя, Олли», — жалобно произнесла Джина. — «Все это время». — «Бояться нечего. Говорю тебе, у них ничего нет против меня». Они двинулись в сторону дома и некоторое время шли молча. Первой не выдержала Джина. — «Я не верю, что ты действительно хочешь, чтобы я вернулась с тобой в Америку». Уолтер Хад ничего не ответил. Джина повернулась к нему и топнула ногой. — «Я ненавижу тебя! Ненавижу! Ты отвратителен! Ты животное! Грубое, бесчувственное животное! Хочешь отделаться от меня? Тебя не волнует, увидишь ли ты меня когда-нибудь снова? Ну что же, тогда и меня не волнует, увижу ли я тебя. Я совершила глупость, связавшись с тобой, и постараюсь как можно быстрее получить развод, а потом выйду замуж за Стивена или Алекса и буду гораздо счастливее, чем была бы с тобой. Надеюсь, вернувшись в Штаты, ты женишься на какой-нибудь дряной девчонке, которая сделает тебя по-настоящему несчастным». «Замечательно!» — воскликнул Уолли. «Вот мы все и выяснили». Мисс Марпл видела, как Джина и Уолли вошли в дом. Она стояла на том самом месте, где инспектор Карри проводил свой эксперимент с помощью констебля Доджета. Услышав раздавшийся сзади голос мисс Бельвер, пожилая дама едва не подпрыгнула от неожиданности. «Вы простудитесь, мисс Марпл. После захода солнца становится очень холодно». Мисс Марпл послушно направилась вместе с ней в сторону дома. «Я размышляла о фокусах», — сказала она. «Насколько трудно понять, в чем состоит их секрет, когда наблюдаешь за ними, и насколько простыми они кажутся, когда этот секрет раскрывается. Я ведь до сих пор не представляю, откуда фокусники достают сосуды с золотыми рыбками. А вы когда-нибудь видели, как женщину распиливают пополам? Поистине захватывающий фокус. Помню, я пришла в восторг, увидев его впервые, когда мне было 11 лет. Я никак не могла понять, как это делается. Но спустя несколько дней в одной газете появилась статья с объяснением. По-моему, пресса не должна публиковать такие вещи. Вы так не думаете? Оказывается, участие в фокусе принимают две женщины, а не одна. То есть демонстрируются ноги одной, а голова другой. Вы думаете, что женщина одна, а в действительности их две. И если сделать наоборот, это тоже сработает, не правда ли? Мисс Бельвер смотрела на нее с удивлением. Мисс Марпл не часто говорила так сбивчиво и бессвязно. «Наверное, — подумала домоправительница, — все эти события сильно подействовали на пожилую леди. Глядя на одну сторону предмета, вы видите только эту его сторону, — продолжала мисс Марпл. Но все встает на свои места, когда вы осознаете, что является реальностью, а что иллюзией. «Как чувствует себя Кэрри Луиза?» — спросила она вдруг, без всякого перехода. «Нормально», — ответила мисс Бельвер. Конечно, Кэрри была потрясена, узнав, что кто-то хотел ее убить, тем более, что она не приемлет и не понимает насилия. «Кэрри Луиза понимает то, чего не понимают другие», — задумчиво произнесла мисс Марпл. «Она всегда отличалась этим». «Понятно, что вы имеете в виду, но она живет в своем мире». «Разве?» Мисс Бельвер взглянула на нее с недоумением. «Вряд ли вы встретите человека, столь же оторванного от реальности». «Вероятно, вы не думали о том, что...» Мисс Марпл запнулась, поскольку в этот момент мимо них быстро прошел Эдгар Лоусон. Он несколько сконфуженно кивнул им и тут же отвернулся. «Я вспомнила, наконец, кого он мне напоминает», — сказала мисс Марпл. «Мне это пришло в голову только что. Он напоминает мне одного молодого человека по имени Леонард Уайли, который пошел по стопам своего отца-дантиста. С возрастом у отца начали трястись руки и ухудшаться зрение, вследствие чего пациенты предпочитали обращаться за помощью к сыну. Старик сильно переживал по этому поводу, хандрил, говорил, что он больше ни на что не годен. Леонард, обладавший добрым сердцем и не отличавшийся большим умом, стал делать вид, будто он пьет больше, чем нужно. От него постоянно пахло виски, и когда к нему приходили пациенты, он притворялся пьяным. Делал он это в расчете на то, что они вернутся к его отцу и скажут, что от молодого человека нет никакого толка». «И они вернулись?» «Конечно, нет. Случилось то, что должно было случиться. Пациенты стали ходить к их конкуренту, мистеру Райли. Так что многие добросердечные люди лишены разума. Кроме того, в роли пьяницы Леонард Уайли был крайне неубедителен, поскольку его представление о людях, приверженных этому пороку, абсолютно расходилось с действительностью. Он явно переигрывал и даже поливал свою одежду виски в совершенно невозможных количествах. Они вошли в дом через боковую дверь.